подобных языках, говорят лингвисты, само собой есть слова, означающие части человеческого тела, родственные отношения между членами семьи и тому подобное. Но очень часто они не способны выражать такие понятия, как «голова вообще» или «отец вообще». Там вы встретите отдельное слово, значащее «моя голова», другое означающее «голова врага», третье – «твоя голова». На островах Тихого океана есть народности, знающие только слова «мой брат», «твой отец», но не способны сказать «брат» или «отец» просто. У исконных обитателей Австралии белые вовсе не нашли обобщающих слов вроде «птица» или «дерево». По-австралийски нельзя сказать «на холме стоит дерево, а на нем сидит птица». Австралиец выразится непременно так: «стоит каури, а на нем сидит какаду», или «стоит эвкалипт, а под ним эмму». Он обязательно назовет породу и растение, и животного. Конечно, и мы можем поступить так, но мы можем сделать и иначе, а язык австралийца не позволяет это иначе. Вот почему ваша фраза «но ведь и эвкалипт, и каури – это деревья» останется, если бы вы вздумали возразить папуасу непонятый. Что значит «деревья»? Есть пальмы, папоротники, лианы, кусты. А таких странных вещей, как деревья вообще, растения вообще, нет и не может быть. А нет их для него потому, что нет еще слов для них. Подобные этому примеры можно встретить повсюду. Обитатели одного архипелага возле Новой Гвинеи не знают названия для такого цвета, как черный. Зато у них есть множество слов для различнейших его оттенков. Есть слово, означающее «блестящий черный, как ворона». Есть другое – «черный, как обугленный орех такого-то дерева». Третье – «черный, словно грязь манговых болот». Четвертое – «черный, вроде краски, выделываемый из определенного сорта смолы». Пятое – «черный, словно жженые листья бетеля, смешанные с растительным маслом». У многих народов севера, лопарей саами, чукчей, ненцев и других, существует множество, у саами более двух десятков, слов для отдельных видов снега, напоминающих наши русские наст, крупа, поземка. Можно подумать, так вот, ведь и у нас такие есть. Но разница огромная. У нас есть и они, и общее слово «снег», а там существует только «они». Передо мной страничка из интересной книги писателя Гора «Юноша с далекой реки». Книга рассказывает про жизнь, обычаи, нравы и язык северного народа нивхов или геляков нашего Сахалина. Старый профессор спросил нас: «А как вы думаете, существует ли на эскимосском языке слово «снег»?» «Должно быть», — ответил я. «Раз у них бывает снег, значит, должно быть и соответствующее название для него». А представьте себе, нет. Эскимос скажет «падающий снег» или «снег, лежащий на земле». Но сам по себе, вне связи, как общее понятие, снег для эскимоса не существует. Примерно то же наблюдается и в языке сахалинских нивхов. Нивх не скажет, например, «человек стрелял». Он должен непременно добавить, в кого стрелял, в утку, в чайку или в белку. Нечего, кажется, и доказывать, до какой степени такое свойство языка может осложнить любое общее рассуждение, любую отвлеченную мысль. Вообразите себя австралийцем, у которого белый человек спрашивает: «Сколько деревьев растет на той горе?» Вы просто не сможете ответить на этот странный, с точки зрения австралийца, вопрос. «Как сколько деревьев? Там растут три саговые пальмы, одно каменное дерево, семь казуарин и четыре папоротника, вот и все». Нельзя же казуарины прибавлять к пальмам, как нельзя камни прибавлять к собакам. И сколько бы от вас ни добивались, чему равно общее число всех деревьев, вы просто не поймете этого вопроса. У вас нет для того ни слов, ни понятий. Нет надобности ехать в Австралию, чтобы наблюдать подобные недоразумения. В этой же книге Гора описывается любопытная сценка между русским учителем арифметики и его учеником Нифхом Ноттом.